На наш призыв я даже не ожидала, у людей давно этого не было, поселение очень маленькое. Собрали 4 стола, шикарных стола, много сделано своими руками именно. Корзиночка с бересты, в нее сложены помидорчики, огурчики, ну забавно так. И компоты принесли, даже арбузы, тыква, ну в общем все, что было на грядках. В основном брали вот именно то, что сделано своими руками из этого, из выращенного, что просто было сделано уже.